15. «Лили! Итан! Идите завтракать!» «Давайте же, вы опоздаете в школу!» — крикнула мама. «Ох!» — застонал я, ворочаясь в постели. Я плохо выспался, потому что мне снились кошмары про Херобрина. Во сне он бродил по нашему дому и терроризировал меня. «Ах да! Телефон!» Я вытащил его из-под подушки и включил. Батарея была все еще полной. Я сунул телефон в рюкзак. В комнате было не так много мест, где его можно спрятать. Да и возвращаться на чердак, чтобы оставить его там, не хотелось. Слишком уж велик был риск попасться. Родители обязательно спросят, что я там делаю. Поднимая рюкзак, я заметил что-то на полу рядом. Волосы на затылке зашевелились, когда я понял, что это. На полу лежала розовая веревочка. Она была разрезана и выложена так, что напоминала букву «Y» внутри круга. Я бросился к тумбочке, схватил дневник Феликса и открыл его на той странице, где упоминался странный символ. Положив блокнот рядом с веревочкой, я понял — это тот самый символ. «Этого вчера в комнате не было», — промелькнуло у меня в голове, пока я пытался вспомнить, как все было. Я поставил рюкзак на пол, прислонив к стене. На полу больше ничего не лежало. Наверняка бы заметил. Я наклонился и поднял веревочку. Она была толстой, но мягкой, и сразу же потеряла форму в моих руках. Шнурок, что ли? «Дети, завтрак!» — снова позвала мама. Я запихнул дневник Феликса в рюкзак, сунул шнурок в карман штанов и вылетел из комнаты. «Иду!» Лили уже спускалась по лестнице. «В этом доме розовые шнурки только у одного человека», — подумал я. Я подошел к двери комнаты Лили, оглянулся на лестницу, убедился, что никто не идет, и зашел. У Лили было несколько пар обуви, сложенных в коробке, которую когда-то подарила ей мама. Раньше она прятала эту коробку под кроватью, поэтому я сначала решил проверить там. Наклонившись, заглянул под кровать. И прямо на меня уставились два белых глаза. Я вздрогнул, подскочил и ударился головой о край кровати. «Ай!» — крикнул я. Тут же вспомнив, что нужно быть тише, я прикрыл рот ладонью и взглянул на дверь. Ничего. Пронесло. Я снова наклонился и увидел, что на меня смотрит Стиви. Он прислонился к коробке Лили. «Дурацкая игрушка!» — проворчал я, отодвинул Стиви и вытащил коробку. Перебрал всю обувь, пока не нашел пару, у которой не было шнурков. Так я и знал. Это, наверное, Лили вчера заходила в мою комнату. Она что, пытается меня напугать? Что ж, у нее не выйдет. Я разозлился и засунул коробку под кровать. Потом пошел на кухню, чтобы устроить сестре допрос.